Глава 49. Паровозная топка времени. Этнография. Казаки его взяли. Не то, что там был недобор. Как раз от желающих, наверное, перебор. Однако далеко не всегда желание совпадает с возможностями. То есть жизнь настоящего казака не парадно-театрального, как менее 20 годков назад при новом зарождении, отличается весьма большими тяготами. Да и уметь надо много чего. Конечно, умение – дело наживное. Но вот со здоровьем хуже. Здоровьица у потомков поколения, сдавшего задарма страну, слабенько. Явно расплата именно за ту проигранную холодную войну. Мгновение Бога, как наши века. Так что пока он делает посыл ответа, удар достается не тому поколению. Детишки платят за папиков, а то и за дедулек. Несправедлив мир. Или наоборот, мстительно справедлив. Однако результирующая того давнего проигрыша, теперешняя нехватка всадников, достойных орловских рызаков. Нет их в достаточном количестве, хоть тресни. А ведь здоровые требуются не только казачьим полкам. По сути, нерегулярным воинским образованием. Они необходимы и армии как таковой. И вообще, все профессии важны, выбирай на вкус. В мире существуют не только военные. Здоровые и потребные на гражданке тоже. А значит, в общем, его взяли в казаки без проблем. Разве что... Но это сущая мелочь, просто прикол, не причина для отказа. А верхом на лошади ты случайно не умеешь? Да нет, в смысле не приходилось, но зато на верблюде. Правда, что ли? Ну так какая же разница? Разумеется, возьмем. Вот текст присяги, изучай. И потом еще. А то, что я это, ну из туркменского ханства, это... Какая разница, парубок? Казак, есть особая нация. И даже, возможно... С маскировкой ладонью и приближением к уху. Это есть особая раса. Но зато евреев мы бракуем. Это, кстати, без маскировки и громко. Но они, правда, к нам и не просятся. И насчет усов. Надо бы, чтобы того. Да они у меня как-то не очень растут. Наверное, национальный призрак. Повторяю, парубок. Тут с поднятием пальца вверх. Казах есть особая нация. А у нее особое подразделение. Мы алтайские казаки. Особое подразделение нации казак. Учи присягу, там все проясняется. Особая нация казаки плотно наводняла все пространство бывшей России. Видите ли, по новому Брестскому миру, когда на Россию, из-за ее особого статуса, видимо в плане подозрения в невосторженном непринятии либеральных ценностей, наложили вето на содержание более чем 150-тысячной армии, пришлось как-то выкручиваться. Ибо в эти 150 тысяч требуется воткнуть не только сухопутчиков, но авиацию и флот, да еще и прикрыть всюду опасные границы. Так еще надо заботиться о будущем. Военные училища – это не только преподавательский состав и курсанты, но и какой-никакой, а дивизион полк обеспечения при каждом. И вот тогда делаем ход конем. В натуральном смысле тоже, кстати. Поскольку казачьи части можно считать иррегулярными, даже вольно-демократическими объединениями, то кто же может наложить вето на национальную самобытность? Ведь никто не запрещает неграм по центру Африки колотить там-тамы, да? Так почему же русским не покататься на лошаденках? И как-то проскочило. Да и была охота проверяющему от НАТО тащиться из худо-бедно обустроенной Москвы в тьму таракань Поволжья или, еще того хуже, на Алтай. Но орловская лошаденка или возродившийся из пепла советский, название такое, конь-тяжеловоз, способный наспор между атаманами утянуть 30 груженных телег. И, если б позволили, то есть дернуть с места самолет Руслан, естественно, не бродит по горам сопкам в одиночестве. За ней, в осени гужевым дополнением, тянется-потянется распроданная народному хозяйству армейская техника. Например, тот же восьмиколесный, 220-мм до 16-ствольный «Ураган» или там ЗПРК «Тунгуска» модификации М-14. Все, естественно, под видом сельхозтягачей. И ведь действительно, вдруг владимирский тяжеловоз застрянет в болоте. Конечно, какую-нибудь стрелу 100 способен донести сам тяжеловоз, но она, если надо, достать почему-то оказавшуюся в зоне досягаемости беспилотный разведчик или аэростат. Да, к сожалению, запущенный независимыми наблюдателями ООН. Однако, что же теперь еще поделать-то? Национальная самобытность, так сказать, ипподром ростом с Алтай. Конечно, можно десант наблюдателей от НАТО на парашютах, но все же, связь Алтай, понимаете? А горы-холмы там... Штуки опасные, альпинисты туда ни-ни. Короче, армия вроде и 150 тысяч, но границы так-сяк прикрыты. Конечно, и размыты те границы. Широка страна родная, но несколько расколота. Зато особая нация, казак, водится в ней везде. Очень, понимаете, самобытная, бородато-усатая раса. А за самобытность вся ООН горой.